Утром 26 июля почтальон вручил Анетте конверт, надписанный размашистым крупным почерком Сильвио. А внутри было всего несколько слов: «Хвала святой Анне, дабы вознесла на хвалу Господу». Ниже приписано: «О, великая Матерь, благослови своего сына». И в записке прядка волос. Действительно, это был день святой Анны. Никто не вспомнил об этом в Медонском домике, где давно уже отвыкли чтить святых. Но звук итальянского колокола пробудил в памяти далекий перезвон, несущийся с колоколенки в день именин девочки Анетты. И флорентийские фрески, которыми она любовалась, стоя об руку с Марком. Да и летнее небо, охватившее своим кольцом Медонский лес, напоминало прозрачной матовостью круглые картинки Перуджино, где на серебристом фоне четко вырисовываются тонкие горделивые силуэты молодых деревцев, похожих на юношей. Жорж с Ваней опять ушли на весь день. Она тогда вечера была одна. Она ласково пропускала сквозь пальцы прядь каштановых волос. Странный дар, точно клочок руна жертвенного агнца, закланного во храме. Она благословила чело, над которым вился этот локон. В левой руке и в груди она ощущала тяжесть, которая рождала неясную тревогу. Кто-кто, а она знала, откуда эта боль. Но ей хотелось воспользоваться отсутствием детей и хоть немного навести в доме порядок. При них это не удается. Начнутся советы, упреки, особенно возмутится Жорж. Вилар предупредил ее, что Анетте нельзя утомляться. Обычно Анетта покорялась. Когда стареешь, даже воркотня молодых, которые любят тебя, приобретает особое очарование. Но ослушаться их, как только представится удобный случай, в этом тоже, независимо от возраста, есть ребяческое озорное удовольствие. Оставшись без надзора, она туда ставила себе это удовольствие. Сначала она навела порядок во всех своих ящиках, шкафах, причем чуть ли не 10 раз спускалась и поднималась по лестнице от погреба до чердака, и хотя устала, решила все-таки обойти сад. Там она смотрела посадки. Нагнувшись, ласково обтерла листочки своих любимых цветов, пощупала землю и, обнаружив, что она суха, проделала несколько рейсов между колонкой и безответными страдальцами, которых мучила жажда. Она так усердно трудилась, что почувствовала в сердце боль. Пришлось бросить лейку, и, прижав руки к груди, Анетта села прямо на усыпанную гравием дорожку. Дыхание перехватило, боль становилась невыносимой. У нее было такое ощущение, что она вот-вот умрет. Она взглянула на свою мертвенно-белую руку, от которой отхлынула кровь. Ей показалось, что она сама тоже отходит. Несмотря на сильную боль, Анетта не жалела о том, что сделала. Она думала: если это конец, так уж лучше здесь. Она слышала, как вокруг нее жужжат пчелы. Высоко в небе гудит самолет, а внутри непомерно огромное сердце. Оно готово было разорваться. Зажмурив глаза и открыв рот, она вскинула голову к небу. В ушах все громче отдавалось гудение самолета. Должно быть, он пролетел над ее головой. Когда она открыла глаза, самолет уже исчез за лесом. Гудение и боль стали тише, капли пота стекали по лбу. Огромным усилием воли она поднялась и пошла к дому. Ей не хотелось, чтобы дети, вернувшись, узнали о ее проделке. На пороге она обернулась, ее руки и ноги прощались с этой доброй землей. «Покойной ночи, моя земля! Нет, не прощай, я еще вернусь к тебе!» Она легла. Вскоре возвратились Жорж с Ваней, но еще не видя их, Анетта, обладавшая чутким слухом, удивилась. Обычно она еще издали улавливала их веселые голоса. Они прошли прямо в ее спальню. Они не заметили на ее лице следов только что разыгравшейся битвы, не спросили, как она себя чувствует, оба были взволнованы, но молчали. Жорж держал в руке развернутую газету и произнесла резким голосом, стараясь подавить подступавшие к горлу рыдания. Он обрушился на Рим, прямо с неба. Она-то переспросила: «Кто?» Но еще не поняв, она уже знала. Ваня, задыхаясь от волнения, крикнул: «Сильвио!» Она взяла газету. Но в полумраке комнаты Анетта не хотела зажигать света, боясь, чтобы не заметили, как осунулось ее лицо. Ее усталый взор с трудом разбирал слова, и все-таки она поняла в общих чертах безумную эпопею юного Икара, который, проникнув в самое сердце Италии, отважился бросить вызов ненавистному тирану в его собственном логове. Он сумел прорвать линию воздушной обороны врага. пролетел на самолете над Римом, пачками сбрасывая прокламации, призвавшие к восстанию и клеймившие диктатора, забившегося в нору свой укрепленный дворец.